Долбанный навигатор, с трудом сдерживаюсь, чтобы не раздавить в руке хрупкую технику. Из-за наличия поблизости только одной нормальной парковки, маршрут сильно отличался от моего прошлого посещения и вел через южную часть района. Вот только, глядя на карту, совершенно непонятно, что нарисованные широкие и удобные дороги – это закрытая территория доков, куда нет хода простым людям. Самое фиговое, что есть нормальный, но чуть более долгий путь. Но я последовал советам навигатора и теперь придется тратить время на возвращение, либо же идти через плотную городскую застройку, окружающую доки. Да пошло все нахрен. Не хватало мне еще обычных бандитов бояться, достаю из кармана трость, чтобы не тратить время на ее извлечение в случае опасности, меняю загнутый набалдашник на круглый и спокойно сворачиваю в ближайший переулок. Затея оказалась правильной. Не знаю, почему я так переживал из-за местных обитателей, но с ними все оказалось элементарно. Я уже выходил из переулков к небольшой улочке, когда меня попытался взять на гоп-стоп какой-то обрыган с ножом, вынырнув из-за мусорного бака, но живительный лещ и перелом пары пальцев оперативно изменили его планы. Полицию смысла вызывать не было, и я спокойно пошел дальше, слыша за спиной чужие подвывания. Сразу за поворотом мне встретилась парочка мужчин уголовной наружности, но они не спешили предъявлять какие-либо претензии, а даже немного посторонились, пропуская. Во мне крепла уверенность, что сейчас придется драться, но вместо этого они просто посверлили спину напряженными взглядами, а затем скрылись в оставленном мной переулке. Уж не знаю, может это сработало сарафанное радио, но больше никто не пытался препятствовать моему путешествию. «Нахер идите?» Из проулка неподалеку от дома Марты послышался возмущенный голос Лероя. Напрягаю слух, улавливая немного приглушенную скрипучую речь его собеседника. «Наша организация не потерпит отказа. Да срать я хотел на вас и вашу организацию. Я тут, блять, проездом, и ваши терки мне ниже пряжки. Ты не понимаешь, с чем имеешь дело? Ну пиздец, слышь, у вашей организации, типа, фишка инвалидов набирать? Ты глухой, твой напарник, судя по молчанию, не мой, а теперь вам слепой нужен для полного комплекта? Ха-ха-ха-ха, идите лесом, долбоебы!» Шух-бум, за поворот послышался звук разрезания чего-то металлического, а затем грохот упавшего на асфальт предмета. «Охеренные у тебя коготки, но все равно не убедил. Если ты не пойдешь добровольно, то нам придется увести тебя силой. Ха-ха-ха-ха, нападай, чучело!» Выглядываю из-за угла и вижу картину, как два человека в черных обтягивающих одеждах и со странными масками-капюшонами, в стиле стимпанк, атакуют старика. Шух, метаю карту в одного из противников, но он ловко уворачивается, качнув маятник. «Займись свидетелем», — приказал мужчина, который до этого агитировал Лероя на вступление в какое-то тайное сообщество. Атакованный враг повернулся ко мне, приготовив к бою два странных кинжала с непривычно широкими лезвиями. Если внимательно посмотреть, то можно было заметить, что холодным оружием он был увешан по самую макушку. «Тут тебе целых четыре катаны, рукояти которых торчали из-за спины, два уже упомянутых кинжала, на запястьях браслеты бронзового цвета с выдвижными лезвиями. ХМ, его маска, оказывается, изображает голову какой-то птицы, судя по клюву. ММ, вы из общества защиты голубей?» Недонинзя молча бросился в атаку, зачем-то крутанув сальто. «Хех, смещаюсь в сторону и пытаюсь контратаковать, но трость сталкивается с подставленным кинжалом, после чего ублюдок отпрыгивает и начинает обходить меня по кругу стелющимся шагом. Вот черт, хрен знает из чего сделан его ножик, но он смог оставить небольшую зарубку на невероятно прочном сплаве. Сражение набирало обороты, но никто из нас не мог одержать верх. Точнее, победитель уже наметился, учитывая, что я уже получил ранение по касательной, а мой соперник нет. Мужчина был аномально ловок и силен, не сильно отставая в этом плане от меня, но при этом превосходя в навыках боя. Честно, я еще не выбыл лишь благодаря чуду и иногда возникающим рефлексам. К счастью, у меня есть отличный козырь в рукаве, главное правильно его реализовать. Вера, воля, воображение и капелька праны. Выделяю две цели и активирую заклинание. Противник замешкался лишь на мгновение, но мне этого хватило, чтобы воткнуть в него острие гаджета и выдать максимальный разряд. У-у-у. Он взвыл сквозь стиснутые зубы, после чего в конвульсиях свалился на землю. Лерой тоже расправился со своим оппонентом, сначала опрокинув его на землю, а затем тростью пришпандорив за плечо к асфальту, словно бабочку. «Спасибо, Джей, если бы не твоя помощь, то эти ублюдки меня бы точно ушатали. Тьфу, обращайся. Чем ты успел им насолить? Спросил я, наблюдая за всей еще трясущимся ассасином. По-моему, это ненормально. Вроде ничем. Приглашали в какую-то тайную организацию, называя ее семьей. Слышь, придурок, че вам надо от меня? Старик пнул своего противника по ребрам. Вам это с рук не сойдет. Готэм ждет очищение, хрипло произнес поверженный голубь, а затем внезапно тоже начал трястись, как и его напарник. Фу, бля, че за вонь. Почти сразу Лерой отпрыгнул в сторону, зажимая нос. Писец, я тоже поспешил отойти, почувствовав непередаваемый аромат, напоминающий запах протухшей рыбы, полежавшей на солнышке пару дней, только раз в 10 хуже. Тела врагов немного набухли, затем сквозь ткань проступила малоаппетитная бурая жижа, которой с каждой секундой становилось все больше и, судя по тихому шипению, касаться этой фигни явно не стоит. Мы молча продолжали наблюдать за метаморфозами, отойдя на безопасное расстояние. Через пару минут на месте ниндзя остались лишь небольшие лужицы странной красной субстанции, немного проплавленный асфальт и оружие, которое практически не пострадало. Что за фигня сейчас произошла? А я ебу, думаю, стоит прибраться. Постой тут пару минут, я сгоняю за мешками, не хочу касаться этой пакости. Темнокожий мужчина побежал к дому, а я остался на месте, разглядывая лежащий у лужи кинжал, на рукояти которого была нанесена гравировка в виде совы. Примечание к части. Ниндзя. https://tl.rulateru.translation/21.11.18.4466 JPG. Александр Папов, вы выиграли в конкурсе, проверьте, пожалуйста, почту, включая спам. Глава 61. Ночные птицы. Лероя все еще не было, поэтому я решил внимательно исследовать останки. К тому же, когда завершилась странная химическая реакция, превратившая тела в малоаппетитную жижу, запах стал более терпимым. Образцы тканей ассасинов отправляются в специальные пробирки, а после в карман. Очень надеюсь, что они не протекут, поскольку эту хрень точно тяжело будет отстирать. Теперь пришел черед странного оружия. Такс, насколько я могу судить, для лезвия использован металл высшего качества, а вот рукояти декоративные элементы сделаны из чего-то напоминающего по цвету бронзу, к тому же относительно мягкого. Два ножа вместе скатаны также отправляются в карман для дальнейшего анализа, правда, основная лаборатория на секретной базе еще не готова, но всегда можно заскочить к соседу и воспользоваться его оборудованием. ХМ, интересно, а смогу ли я проделать ход до бэт-пещеры, причем так, чтобы владелец ничего не заметил? Надо будет проконсультироваться с ЗИ, поскольку технологии тут точно не помогут. Размышления не мешали мне продолжать осмотр поля боя. Любопытно. Кусок мусорного бака идеально срезан, заставляя вспомнить про дверь в тайное логово Стринджа. Там, конечно, был не столь идеальный разрез, но следует принять во внимание большую толщину и более прочные материалы преграды перед казематами. К тому же следы указывали на применение какого-то специфического оружия, похожего на когти росомахи, а умершие не самой приятной смертью ниндзя-голуби как раз владеют стильными браслетами с выдвижными парными клинками, которые прикрывают кулак в боевом положении. Отлично, ты здесь, наконец прибежал Лерой в компании Сахарка и с объемной сумкой на плече. Прибираемся и валим. Но почему? Мое любопытство не мешало мне упаковывать оружие в переданный плотный брезент. Интуиция. Да и просто, когда начинается нездоровая фигня, нужно валить куда подальше. Я думал, ты более безбашенный. Безбашенные не доживают до 75. Все, старик, убрал последний клинок и закинул получившийся куль себе в сумку. Погнали, не отставай. Подхватив четвероногого друга на руки, негр рванул в сторону доков, сходу набрав приличный темп. Я побежал следом, стараясь не отставать, что оказалось достаточно проблематичным из-за мешающего оружия и необычного маршрута, подразумевающего использование паркура для преодоления препятствий. Пожилой мужчина подошел к сбрасыванию хвоста, по-другому это забег никак не назовешь, со всей ответственностью, поскольку за все время пути мы не встретили ни единой живой души. Не тормози, в одном из проулков старик сдвинул в сторону канализационный люк и спустился вниз, переходя в подземное царство. Темнота не была для меня препятствием, как и для моего знакомого, который спокойно шагал вперед, направляясь куда-то на север. Тишина, спустя 10 минут пути, начала утомлять, поэтому я решил задать самый важный вопрос. Лерой, Как ты ориентируешься в пространстве? Вижу мозгом или что-то типа того. Ха-ха, а может жопой? Обследовавшие меня доктора сами не знают ответ. Еще вопросы будут? Мой собеседник явно расслабился, вновь начав шутить. Что тебя так всполошило? Сомневаюсь, что это первая нездоровая фигня в твоей жизни, и вряд ли ты каждый раз так стремительно сваливал. Поведение Марты. Когда я пришел, она сильно удивилась, хоть и не показала виду. Он сплюнул в текущие рядом сточные воды. Черт, если бы не мои способности, то я бы даже ничего не почувствовал. Уж не знаю, почему за мной пришли эти жопошники, но явно не за тем, чтобы позвать бухать. Пока мы шли, Лерой подробнее рассказал о начале встречи, но это абсолютно не пролило свет на произошедшее. Он просто возвращался с вечерней прогулки, предвкушая совместную тренировку, как вдруг его остановили два ниндзя и сходу попросили пройти с ними для знакомства с некой семьей. Причем отказ, судя по его ощущениям, они явно не подразумевали. Как разворачивались дальнейшие события, я мог самостоятельно наблюдать из первых рядов. Понятно, что ничего не понятно, задумчиво протянул я. А ты уже видел подобный символ, демонстрируя рукоять катаны, приоткрыв край брезента. Ха-ха-ха, сейчас посмотрю, ответил он, приподняв темные очки и демонстрируя белесые глаза. Извини, не так высказался. Хах, все норм, объемные вещи я прекрасно вижу. Черт, ты просто не представляешь, как временами охота посидеть со свежей газетой, откинувшись в удобном кресле с бутылкой рома в руке, а то на шрифт Брайля подобные вещи практически не переводит. Да, черт возьми, могли бы просто буквы чуть более выпуклыми сделать, и я бы уже мог читать. А что до твоего вопроса? Нет, никогда не встречал и не слышал о подобном. Хм, а может какие-то старые счеты? Сильно сомневаюсь. Точно, может в молодости успел задеть серьезных людей? Задал я очередной наводящий вопрос. Знаешь, задумчиво отозвался он, это могли быть уже новые счеты, хотя я на 100% уверен, что подчистил все хвосты, и на мой след нереально выйти. Да и приглашение в семью как-то с местью не вяжется. Понятно. Если не секрет, как тебя вообще в Китай занесло? О, давай расскажу. Один хрен скучно идти. Родился Лерой Смит, как это ни странно, в Нью-Йорке, хотя кроме как гнилое яблоко в процессе рассказа он его не называл. Его родители погибли в жестокой перестрелке, устроенной на пирсе местными бандами. Его тоже подстрелили, отчего он упал в море, но, к счастью, его подобрал проплывавший мимо торговый корабль, капитан которого доставил раненого ребенка в больницу, где его успешно прооперировали, а затем определили в детдом. Естественно, оставаться в столь опасном городе мальчик не собирался, особенно учитывая, что он стал свидетелем по делу о массовом убийстве, вот только охрану к нему почему-то забыли приставить. Поскольку мальцом он был довольно сообразительным, то решил сбежать, для чего тайно пробрался на грузовое судно, направляющееся в Китай. Пережив не самое комфортное плавание, юный сирота оказался на улицах чужого города, и только чудом у него получилось прибиться к местному додзе, где его заметил сенси, предложив обучение. В итоге, мой знакомый провел почти всю свою жизнь в Поднебесной, оттачивая мастерство, и совсем недавно вернулся назад, чтобы отомстить, и, судя по тому, что он не остался в Нью-Йорке, из которого гораздо проще уплыть в нужную сторону, месть свершилась. Внезапно Лерой замер у лестницы, ведущей на поверхность. Пришли. Спрашивать куда я не стал, поскольку ясно, как день, что мы оказались рядом с очередными трущобами Готэма. Тут находилось несколько заброшенных зданий, где спокойно можно перекантоваться недельку, а боевому деду больше и не надо, ведь нужный танкер отправится в путь уже через 6 дней. Насколько я понял из нашего недолгого общения, мой собеседник довольно известная личность в узких кругах, и на родине обладает хорошими связями, которые не только позволят избежать ненужного внимания стрёмных птичьих ассасинов, но и глаз им на жопу натянуть в случае проблем. Выбранным перевалочным пунктом оказалась полуразрушенная котельная в подвале дома, где Смит заранее обустроил себе неплохую лёжку. Сбросив в угол сумку и налив собаке воду из захваченной бутылки, пожилой мужчина снял с себя кимоно и встал в центре комнаты. Небольшой инцидент не повод отменять тренировку, к тому же ты мне сегодня неплохо подсобил, так что я готов показать тебе истинное искусство. Нападай. Слушай, ты же очень крутой боец, почему сам бы не смог с теми противниками справиться? Говорил я, осторожно обходя седого негра по кругу, вспомнив его слова. да и с одним провозился довольно долго. Возраст, старик грустно вздохнул. Лет 20 назад одной левой их бы размотал. К тому же они использовали какой-то архаичный и не слишком эффективный стиль, который относительно легко контрится. Но ты видел их оружие? Малейшая ошибка и кирдык. Все, заканчивай лясы точить. Вперед. Хах, пытаюсь напасть со спины, прекрасно осознавая всю бесполезность этого действия, но никто не отменял ограниченность суставов и время, необходимое на разворот. Ожидаемо, что я нарвался на мощный отпор, в итоге оказавшись на полу после идеально выполненного броска через бедро. Неплохо. Ты явно стал сильнее с нашей последней встречи и даже падать правильно научился, но по технике все такой же деревенский уволень с проблесками мастерства. И ты бы это, стероидами не слишком увлекался, а то писька стоять не будет, и твои бабы к другому уйдут. Спасибо за заботу, но дело не в стероидах. ХМ, хорошо, если так, а теперь разберем ошибки, и доставай трость. Я видел, как ты ей бился, как знал, что не стоит ее далеко убирать, поэтому спокойно достаю гаджет из брезента с оружием, и вновь нападаю на мужчину. На этот раз Лера действительно меня тренировал, разбирая каждый промах и подсказывая, как его можно убрать. Учитывая прокачанный мозг и наличие усиленного тела к концу занятий, я многое усвоил. Естественно, в бою я все равно огребу от более-менее тренированного оппонента, но теперь есть шансы расправиться с одним сегодняшним убийцей без фокусов, что на самом деле невероятно круто. Ты это, заходи, еще потренируемся, а то мне тут 6 дней куковать, произнес пожилой мужчина, оперевшись о дверной косяк, пока провожал меня. Постараюсь. У меня сейчас своих проблем полно, которые надо срочно решить. Если что, ориентируйся на завтра в это же время. Спасибо за тренировку, немного скомканно поблагодарив и поудобнее перехватив немного похудевший брезент с трофеями, большую часть которых я решил оставить здесь, направляюсь в сторону оставленной машины. Отдалившись примерно на километр, я распихал мешающиеся клинки по карманам, радуясь своей предусмотрительности. Подумаешь, магический фон вокруг меня чуть менее насыщен, зато можно кучу полезной фигни таскать, к тому же мало кто может почувствовать эту неправильность. Я все еще пробирался через не самый благополучный район, пока внезапно не наткнулся полицейский кордон рядом с одним из домов. Прямо сейчас медики вывезли каталку с телом и начали его погрузку в транспорт. Опа, мелькнул и скрылся в одной из машин заочно знакомый детектив, отзывающийся на имя Харви Буллок. Я знал его не только по комиксам из прошлого мира, но и встречал упоминания в прочитанных газетах из библиотеки. Этого грузного 35-летнего мужчину с легкой небритостью на лице, любящего классические шляпы с полями и хорошие кубинские сигары, можно считать правой рукой комиссара Гордона. И раз он здесь, значит произошло что-то выходящее из ряда вон, что приводит нас к тому. Резко вскидываю голову и замечаю знакомый силуэт с острыми ушками на крыше соседнего здания. Темная фигура взмахнула плащом, скрывшись с глаз. Хех, буду считать это приглашением. Переодеваюсь и поднимаюсь по пожарной лестнице, где сталкиваюсь с супергероем, внимательно разглядывающим меня через окуляры маски. «Рыцарь», — первым поздоровался он, кивнув. «Бэтмен», — поприветствовали мы друг друга, после чего повисло длительное молчание. Баш на баш, первым не выдержал я и тут же поведал о нападении ассасинов, продемонстрировав один из добытых клинков. «Позволишь?» Кинжал с широким лезвием перекочевал в руки супергероя. Он активировал встроенный в наруч сканер, направив узкий луч на оружие. Спустя 30 секунд устройство пиликнуло на грани слышимости, выводя результаты, которые Брюс зачитал. «Я так и думал. В основе находится высокопрочный сплав из серебра и меди, называемый Электрум. Он высоко ценился за свои уникальные качества еще в Древнем Египте. Щелчок кармашка на поясе, и на свет появляется метательный нож с бронзовым орнаментом и точно таким же символом, как и на добытом мной холоднике. «Я завтра умру», — внезапно произнес мужчина, чем вызвал у меня нереальный шок. Так было написано в послании. «Тьфу ты, блин, не смешно. Выкладывай, что случилось». Ретроспектива. Сегодняшний вечер был очень насыщен для Брюса Уэйна. Стоит начать с того, что он вновь отправил на анализ кровь Барбары в поисках посторонних примесей, которую незаметно добыл на сегодняшней тренировке. Как говорится, доверяй, но проверяй. Результат, как всегда, был отрицательный, что одновременно радовало и пугало. Мужчина сел за бэткомпьютер и обновил информацию по старому врагу, в процессе бросая хмурые взгляды на небольшое открытое окошко с трансляцией здоровенного металлического бокса с затемненным спереди стеклом. Джокер, точнее Джей Аркхем, после инцидента на консервном заводе сменил мировоззрение на 180 градусов. Пару раз супергерой даже начинал сомневаться, тот ли перед ним человек, что 2 года терроризировал Готэм, устраивая смертельные розыгрыши, которые лишь сумасшедшему клоуну-принцу казались веселыми и забавными. И каждый раз темный рыцарь приходил к выводу, да, это именно он, странный зеленоволосый мужчина, который очень любит женское внимание и потихоньку пытается геройствовать, когда-то действительно был Джокером. Анализ крови четко указывал на эту связь. Да и Харли Квинн, какой бы наивной и доброй ни пыталась казаться, вмиг бы вычислила самозванца и прикончила бы его с особой жестокостью. В то же время факты говорили о подмене личности, причем это выразилось не только в смене поведения, но и в изменившейся внешности. Черты лица стали более мягкими, перестав напоминать озлобленную гримасу, цвет кожи стал ближе к естественному, почти исчезли шрамы, превратившись в тонкие белесые полоски у уголков рта. Откровенно говоря, супергерой подозревал вселенца, но все это разбивалось об одну примечательную деталь – смех. Все тот же безумный, пробирающий до мурашек, смех. Брюс был уверен, что сумасшедший клоун просто скрыт в темных глубинах сознания, в ожидании своего часа. Джей, конечно, пытается держать себя в руках, но получается, откровенно говоря, не очень. Стоит ему лишь немного занервничать, как на свет выходит истинная сущность. В такие моменты Бэтмен чувствовал себя стоящим у края сильного водоворота. Чуть оступишься, и тебя тут же затянет на глубину, откуда нет возврата. Ни один живой человек, да что там говорить, даже сверхсильный криптонец не способен выбраться из темных вод, но не Джей. Казалось, он спокойно окунается в безумие и тут же выныривает оттуда собранным и спокойным. На паре встреч защитник Готэма не поленился проверить сердечный ритм старого врага и констатировал, что после смеха частота пульса явно снижается, по сравнению с возбужденным состоянием. Размышления владельца пещеры прервало оповещение компьютера, отреагировавшего на ключевые слова, прозвучавшие на полицейской частоте. После прослушивания записи переговоров на лбу мужчины пролегла глубокая складка. «Альфред, пока меня не будет, пожалуйста, отправь робота покормить Генри». «Хорошо, мастер Брюс», — дворецкий бесшумно возник из темноты, наблюдая, как Уэйн-младший облачается в костюм летучей мыши. «Вы просили узнать по поводу усыновления. Особых препятствий для этого нет, но приоритет будет за полными семьями. Пожалуйста, не начинай. Я не могу заводить отношения, пока город в опасности». «Но он всегда в опасности», — тактично отметил пожилой британец. «Вот именно, Альфред, вот именно». Тихим шорохом закрылся бронированный люк Бэтмобиля, отсекая посторонние звуки, и тут же на его внутренней поверхности возникли элементы голографического интерфейса. Быстрая проверка всех систем, и машина с небольшой пробуксовкой срывается с места, направляясь в сторону места преступления по одному из многочисленных туннелей, примыкающих к пещере. «Здравствуй, Харви», — измененный хриплый голос за спиной заставил детектива лишь немного вздрогнуть. «Вижу, ты вернулся к режиму ниндзя», — спросил он, не оборачиваясь и доставая изо рта почти докуренную сигару, которую тут же затушила металлический парапет пожарной лестницы, примыкающей к квартире. «Пошли, тебе стоит на это взглянуть». Бэтмен влез через окно следом за стражем порядка, оказавшись в квартире студии, где, по всей видимости, жил художник, учитывая развешанные на стенах картины и подготовленный мольберт с красками. Но первое, что бросилось темному рыцарю в глаза, это распятый на стене голый лысый мужчина, который напоминал мишень для дартса или подушечку для иголок, поскольку в его теле торчало по меньшей мере 30 ножей. Его увидел хозяин, когда зашел за арендной платой, — произнес Буллок, убрав руки в карманы осеннего серого пальто. Он жил под именем Сэм Стрикс, но оно фальшивое. Ни документов, ни отпечатков, настоящий Джон Доу. Детектив достал новую сигару, вновь закурив. Смерть наступила 5 или 6 дней назад, когда кто-то использовал его в качестве мишени. Но самое любопытное, что неизвестный умышленно не попал ни в одну крупную артерию. Кто-то явно хотел, чтобы этот человек умирал мучительно и очень-очень долго. «Кстати, метательные ножи высшего качества. Я бы хотел взять один». «Забирай, их тут все равно завались». Супергерой аккуратно извлек метательное оружие, задержав взгляд на рукояти. «Узнаешь символ?» — спросил Харви, прекрасно зная ответ. «Сова, да. Думаешь, здесь есть связь с той байкой? Я понял, о чем ты». Разговор не мешал Бэтмену продолжать осмотр, но именно на этот вопрос ему не хотелось отвечать. «Под ногтями что-то есть». Он аккуратно взял образец эпидермиса металлической лопаткой, после поместив ее в наручи, запустив сканирование. Пока шел анализ, супергерой продолжал осмотр места преступления, уловив странный аромат. «Ты чувствуешь этот запах?» Словно ищейка-защитник города дошел до стены, где висело две картины, забрызганные кровью. «Хаэм», он снял обе. «Дай сигару». «Мою сигару?» В голосе Буллока послышалось возмущение, но он все равно передал запрашиваемый предмет. «Запах растворителя. Он слишком интенсивен и резок. Парень просто пролил банку, и что? Может быть, а может быть и нет». После касания стены тлеющей сигарой, огонь мгновенно распространился, и теперь оба присутствующих видели огненные символы, складывающиеся в фразу: «Брюс Уэйн завтра умрет». Мда, наш Джон Доу точно не был Нострадамусом. Даже если брать самый минимум, то он был убит 5 дней назад, а Уэйн все еще живее всех живых, покачал головой детектив. Если только он не знал, когда его найдут. «Говоришь, хозяин зашел за арендной платой. Он всегда приходил каждую последнюю субботу месяца. Получается, убитый знал, что будет убит и найден сегодня, поэтому оставил предупреждение», быстро проговорил Буллок, словно боясь упустить мысль. «Растворитель довольно быстро испаряется. За 5 дней не было бы такого эффекта». «Значит, это сделал убийца», пожал мужчина плечами. «Могу пожелать ему только удачи, ведь даже у охраны Уэйна есть охрана, так что ему точно ничего не светит». «Вот черт, опять ушел». Обернувшись, детектив обнаружил, что он в комнате один. «Ладно, пора звать криминалистов. Конец ретроспективы». «Мда», задумчиво протянул я после увлекательного рассказа о найденном трупе и послании. «Но может, скажешь, что за совы? А то я что-то раньше про них ничего не слышал. Старая городская легенда, вроде гроба на колесиках или черных занавесок. Суд сов, что прячется в тени, совсем не виден до поры, но лишь его ты помяни, как вмиг лишишься головы». Звучит как-то мрачно, к тому же страшилки точно не имеют в своем арсенале настоящих ниндзя. «Ты же сохранил образец останков, я могу провести исследование». «Ха-ха, не, так неинтересно», качаю головой. «Мне бы хотелось увидеть твое тайное логово, на оборудование посмотреть в конце концов». На миг мне показалось, что Бэтс вздрогнул, но этого просто не могло быть, и 100% это мое разыгравшееся воображение. «Знаешь, поехали, я все равно хотел тебе кое-что показать», пафосно взмахнув плащом, мрачный мышь направился к лестнице. Примечание к части. Харви Буллок. https://rulatiru.translation/11/21/1924jpg. Автор очень старался, придумывая рифму, а то оригинал не очень звучит. Глава 62. Двойник. Примечание к части. Александр Папов, вы выиграли, пожалуйста, проверьте почту. Мрачный мышь не мог не выпендриться, вместо спуска по пожарной лестнице просто шагнул с парапета и мягко спланировал на плаще. Я решил воспользоваться более традиционными методами, тем более такого стильного и функционального аксессуара, способного превращаться в планер или защитить от пуль, у меня пока не было. Зато было кое-что не менее прикольное. Хех, вонзаю в стену гарпун и прыгаю вниз. Конечно же, получилось не так эпично, как у Бэтса, да еще и без супергеройского приземления в конце, но все равно прикольно. Не, он точно издевается или хвастается. Супергерой, словно на публику, сделал несколько тапов по наручу со встроенным экраном, и через секунду, рыча двигателем, в переулок въехал Бэтмобиль, хотя эту штуку правильнее назвать Бэттанком. Хищные обводы, мощные широкие пуленепробиваемые колеса, бронепластины, надежно защищающие кабину даже от выстрела из РПГ, многозарядный тазер на капоте против живых мишеней. ХМ, раньше я говорил, что такая игрушка мне нафиг не сдалась, но теперь что-то захотелось. Мужчина в латексе забрался внутрь и кивнул на пассажирское сиденье. Внешность Бэтмобиля была, несомненно, впечатляющая, но начинка была еще круче. Голографические экраны для более удобной навигации и дублирования элементов управления, мощный движок, нормальные выдвижные пушки для устранения тяжелых бронированных целей, если судить по мерцающим кнопкам, которые мне так и хотелось нажать, искусственный интеллект, естественно, без самосознания. Мы же не хотим, чтобы машина быца уничтожила все человечество, ха-хах, хотя это было бы забавно. Тачка, ревя двигателем на 340 лошадок, стремительно рванула на юг. Стоп, куда мы едем? Сейчас мы точно направляемся не в Бристоль, где находится дом Брюса Уэйна и, соответственно, Бэтпищера. Как ты и просил, в тайное логово, мне показалось или в его голосе слышалась усмешка, которая находится под кинотеатром Панесса. Вот же жук, и не обманул, в принципе. Ладно, говори, что ты собираешься мне показать. Тайное логово, есть тайное логово, тем более у Бэтмена. Скоро узнаешь. Высокоинтеллектуально протянул я. Это что за долбанный клиффхенгер? Ты же в курсе, что по всем законам жанра обязательно случится какая-нибудь фигня. По законам жанра, Джей, мы не в каком-то комиксе. В голосе моего собеседника явно звучала ирония. Пип. Раздался резкий писк из динамика на приборной панели. Видишь, я же говорил. Радостно тычу в появившееся сообщение. Это пришли результаты анализа эпидермиса, который я взял из-под ногтей убитого. Он задумчиво посмотрел на меня. Я поймал твоего двойника, несколько касаний по сенсорной панели, и экран разделяется на два рабочих пространства. Передо мной появилось изображение какого-то грустного плешивого старичка по имени Генри Адамс, который явно решил вспомнить безбашенную молодость, перекрасив остатки волос в зеленый цвет. Мда, и это мой двойник, человек, распотрошивший доктора, выпустивший из заточения психопатов и устроивший игру в стиле Горца, честно сказать, совсем не впечатляет. В то же время одной головной болью меньше, и теперь можно не опасаться смертельного подарка под сиденьем авто. А что там убыться? Кашусь на его половину экрана с фоткой взъерошенного грустного паренька. А во, так это же тот мальчишка, Ричард Грейсон. Вам олец дает, к убийству явно подошел с фантазией. Получается, тот неизвестный, это босс Зубка. Сомневаюсь. Компьютер, местонахождение Ричарда Грейсона. После запроса программа вывела краткую справку, сообщающую о том, что сирота был помещен в католический приют Пресвятой Девы Марии, но на данный момент его местоположение неизвестно, поскольку 4 часа назад он сбежал, о чем была уведомлена полиция. Неизвестный художник был убит не менее 5 дней назад, к тому же встроенный в наруч анализатор имеет небольшую погрешность, так что это вполне мог быть кто-то из родителей парня. Они как раз обладали впечатляющей ловкостью и координацией. В любом случае, необходимо больше данных. Пока рано делать выводы. Салон транспорта погрузился в тишину. Черт, вот хоть убей, не помню ни про судцов, ни про парня-убийцу, да еще и долбанный двойник, но тут я 100% сам напортачил. Видимо, заклинило что-то в мозгах у Хьюга. Даже логично получается. Я дал установку меня не донимать, но при этом помогать людям. А этот псих говорил, что Готэму требуется равновесие. Но раз меня трогать нельзя, то можно создать своего Джокера с Блэк Джеком и КХМ. Короче, возможностей для этого у безумного доктора было полно, как и фантазии. Ладно, хотя Джокер номер 2 успешно обезврежен, стоит посмотреть, что Бэтс на него раскопал. Такс, родился, закончил школу, поступил в институт, женился на некой Джуди Хопкс, выпустился с высшим баллом по всем дисциплинам, устроился учителем и, благодаря выдающемуся интеллекту, довольно быстро пошел вверх по карьерной лестнице, в итоге став директором. Причем не в какой-нибудь захолустной школе для латиносов, а в Академии Маккаллума, самой престижной школе Готэма. Опа, проработал 25 лет и рехнулся, зарезав жену и съев ее внутренности. Мда, школьники и не до такого доведут. После судьбоносного события пролечился в Аркхеме 15 лет под присмотром Хьюга Стринджа, вышел на волю и устроился в частную лабораторию, где работал до недавнего времени. Странно, его кровь похожа на ту, что мы с Харли добыли в особняке, вот только содержание различных интересных веществ раз в 15 ниже. Я отвлекся от чтения, поскольку Бэтмобиль добрался до точки назначения, на миг сбросив скорость у металлической ограды рядом с заброшенным кинотеатром. Нажатие на приборную панель и препятствие складывается вперед, позволяя транспорту проехать на территорию. Объехав здание с правой стороны по бетонным плитам, Бэтс направил машину в, казалось, монолитную стену, но при нашем приближении она отъехала в сторону, демонстрируя замаскированный грузовой лифт, доставивший нас в огромную подземную лабораторию. Просто охренеть. Место, в котором мы очутились, реально было впечатляющим и явно создавалось человеком со склонностью к гигантомании. Высоченные потолки под 10 метров, под решетчатым полом проложены толстенные кабели, а в центре помещения находились высокотехнологичные металлические боксы-камеры с ведущими к ним трубами полуметрового диаметра из какой-то здоровенной установки, чем-то напоминающий паровой двигатель из-за клубящегося вокруг нее водяного пара. Значит, это мой двойник. Я остановился у первого бокса с правой стороны. В камере сидел человек с фотографией и спокойно читал толстую книгу в синей обложке. Вообще, я бы не назвал эту штуку камерой, скорее небольшой комнатой. Тут был необходимый минимум для комфортной жизни. Кровать, стол с лежащей на нем стопкой литературы, удобный стул, шкаф для вещей и, судя по всему, душ с туалетом, отгороженный от основного помещения непрозрачной перегородкой. Почти. Он попал к Хьюго позже всех и не успел подвергнуться превращению в КХМ Джокера. После переливания крови даже цвет волос вернулся к нормальному. Генри абсолютно адекватен и помогает в расследовании по мере сил. Стоп. Позже всех. Значит, есть еще, и они больше похожи на мен Джокера. В последний миг я исправился, опасаясь, что бывший директор может услышать наш разговор. Все же на мне сейчас супергеройский костюм. Черт, вот почему боксов целых 5 штук, хотя это странно, учитывая, что сбежало 7 человек. Ну, Хьюго, земля тебе стекловатой, тьфу. Я натурально сплюнул под неодобрительный взгляд бытца, но мне было абсолютно похрен. Бля, еще и давление скакнуло, отчего на миг в глазах потемнело, и пол качнуло в сторону, но я смог удержаться на ногах, оперевшись рукой о прохладную металлическую поверхность. Все в порядке? Естественно, нет. Где-то бродит еще 6 психов, из которых добрый доктор решил сделать Джокера. Замечательно. Двое уже мертвы, поэтому бродит только 4. Не хочешь пообщаться? Он кивнул на Адамса. Фух, я глубоко вдохнул и выдохнул. Давай, может, что-нибудь полезное получится узнать. Генри, тут с тобой кое-кто хочет поговорить, произнес темный рыцарь, активировав интерком и сделав стекло прозрачным с обеих сторон. Здравствуйте, вежливо поздоровался пожилой мужчина, переместившись вместе со стулом поближе и отложив в сторону книгу по теории поля за авторством Ландау. Выглядел он довольно неплохо, особенно как для человека, тусившего в казематах маньяка и принимающего сомнительные препараты. Даже одежда выглядела располагающе. Немного мятая белая рубашка в клетку, коричневые брюки, вязаная бежевая жилетка и небольшая бабочка ей в тон. «Увлекаетесь агрономией?» Шутка, улыбнулся я, когда на меня посмотрели с огромным удивлением, которое переплеталось с не менее большим возмущением. «Хо-хо!» И вправду, забавно, тихонько посмеялся старичок, блеснув на свет круглыми очками в невесомой золотистой оправе. «Генри Адамс, рыцарь лунного света, очень приятно. Хаэм, мой товарищ по супергеройскому ремеслу, скорее всего, вас уже не раз опрашивал, но мне бы хотелось услышать историю лично». Лицо собеседника приняло болезненное и невероятно грустное выражение. «Простите», — он шмыгнул носом, достав синий носовой платок из кармана брюк. «Это очень тяжело вспоминать, но если надо, то я постараюсь. Пожалуйста, это очень поможет в расследовании». «Хорошо, слушайте. Не скажу, что рассказ Адамса был полезен, но если убрать все причитания, то теперь я знаю, что из заточения их выпустил кто-то неизвестный». Старик тогда спал и проснулся от радостных криков остальных узников, скандирующих слова благодарности ушедшему вперед освободителю. Вот только длились они недолго, поскольку шум не понравился первому. Именно так Хьюго звал своего самого лучшего пациента, который по описанию рассказчика был полной копией Джокера, причем не только внешне, но и повадками, манерами, речью, а также образом мышления. Очевидно, психу не понравились громкие крики пленников, поэтому он вышел и насмерть забил одного из товарищей по несчастью прутом решетки, а потом, насвистывая веселый мотивчик, отправился наверх. Остальные немного обалдели от такого перформанса, но их самих нельзя назвать адекватными после экспериментов Стринджа, поэтому бывшие узники отправились вымещать злость на лаборатории, где из них пытались сделать чудовищ. Генри со стыдом признался, что сам с радостью громил мебель, пока вниз не спустился окровавленный первый с улыбкой до ушей, не сулящий ничего хорошего, и объявил, что их слишком много и пора это исправить. Он просто начал обратный отсчет, перегораживая выход и покачивая разделочным ножом, говорил пожилой мужчина с дрожью в голосе. «Мой затуманенный препаратами разум понимал, что нам с ним не справиться, поэтому я побежал в казематы, рассчитывая нагнать таинственного спасителя и договориться с ним, чтобы устроить засаду или отобрать у него оружие. Это я тогда так думал. Спасителя у меня найти не получилось, зато нашлась разветвленная сеть пещер, где я бродил несколько дней, пока случайно не выбрался на поверхность, где наткнулся на Бэтмена». «Хих», — он глупо хихикнул. «Я тогда тут же попытался убить его, следуя установкам. Хорошо, что он спокойно меня скрутил и помог, поселив здесь. Только, можете поинтересоваться у своего товарища, когда меня выпустит. Понимаю, что разгуливать по городу пока не стоит, но хотелось бы хоть немного походить и подышать свежим воздухом. Поинтересуюсь. Вы сказали, что вам с первым не справиться. Он сильнее 5 человек, точно сильнее простого человека. Прут от решетки он вырвал из стены. Поверьте, у доктора все было сделано на совесть. К тому же никто из нас не стал бы объединяться, началась бы свалка, в которой победитель довольно очевиден. Уверен, остальные тоже рванули куда подальше, когда осознали, куда все идет. Понятно, спасибо за рассказ. Я выключил интерком и вновь затенил стекло с другой стороны, после чего направился к БЦУ, который запустил компьютер, находящийся перед центральной установкой, и сосредоточенно что-то печатал на сенсорной клавиатуре. «Выяснил что-нибудь?» – спросил он, ненадолго отвлекаясь. «Только то, что теперь где-то бродит очередной псих, возомнивший себя Джокером, в худшем понимании этого слова, а также еще 3 его бледные копии. У тебя как успехи?» Экран компьютера демонстрировал вид с камеры, установленной в кабинете для вскрытий. На столе лежало изрезанное тело мужчины с извлеченными внутренностями, а рядом стоял Гордон, засунув руки в карманы бежевого плаща. «Сейчас узнаем. Джим, отойди в сторону», — попросил супергерой, ненадолго включая микрофон. «Ты уверен, что на этот раз эта штука заработает?» — уточнил комиссар полиции, смещаясь вправо. «Уверен». Изображение забарахлило, превратившись в красное нечто, но через пару секунд работы прямо передо мной соткалась голограмма лежащего на столе тела, причем цветная. «Черт, получается, Бэтс реально круче Тони Старка, раз владеет такими технологиями». Пока я предавался размышлениям, темный рыцарь подошел к голограмме, начав внимательно ее осматривать. «Все готово», — Брюс склонился над телом. «Итак», — заговорил комиссар, — «у нас есть таинственный человек, без документов, платил только наличными, ДНК в федеральной базе и базе данных штата не числится. Единственное, что нам известно, это то, что он стал прекрасной мишенью для Дарца. Вокруг ребер и живота наблюдается зарубцевавшаяся ткань, деформация лобной части со стороны черепа, искривлен нос вследствие перелома. Боксерская метка», — покивал своим мыслям Гордон. «Думаешь, он был боксером?» «Не уверен. Вокруг ладони и запястья кожа более грубая, чем на костяшках. Значит, он часто оборонялся», — говорил защитник Готэма, продолжая осмотр. «Тренер, обрати внимание, вдоль предплечья имеются шрамы, словно от фехтования. Высококлассный тренер, с которым кто-то играючи расправился, судя по найденным следам, а потом оставил послание о смерти Уэйна». «Любопытно», — супергерой активировал дополнительные голографические экраны. «Я связался с Уэйном и предложил приставить полицейский наряд на следующие сутки, но он отказался». «Полагаю, ты присматриваешь за ним?» «Да, все под контролем». «Джим, сканеры зафиксировали необычную трещину на втором верхнем коренном зубе справа». «Одну секунду», — мужчина открыл покойнику рот и подставил небольшое зеркальце. «Хах, точно такая же эмблема, как и на ножах. Судцов, что прячется в тени. Я знаю этот стишок, не надо продолжать. Просто страшилка, чтобы пустить нас по ложному следу». «Секунду». Брюс выключил микрофон после моей активной жестикуляции, уставившись немигающим взглядом. «Они проводили вскрытие Хьюга?» «Джим, прямо сейчас спустись в морг и осмотри зубы доктора. Ты думаешь, я быстро?» Отец Барбары быстрым шагом покинул кабинет, не забыв прикрыть дверь. «Офигеть, у тебя сам комиссар на побегушках. Я не мог не обратить внимания на действия будущего тестя. Мы уже много лет работаем вместе, поэтому он прекрасно понимает, что иногда счет идет на секунды. Ты говорил, что у тебя есть образцы мертвых ассасинов. Пока есть время, их можно проверить». Я молча передал 2 пробирки, содержимое которых тут же отправилось в установленный здесь же анализатор. «Хорошо, что я предусмотрительно набрал целых 4 штуки. Кстати, так что насчет Хьюга, что показало вскрытие. Он истек кровью из множества колотых ран, потом его кто-то грубо искромсал тесаком для мяса и оставил щелкающую челюсть. Суцов, что? Прекрати. Ха-ха-ха, да чего ты так психуешь? Мало ли какой тайный культ есть в Готэме. Городу хрен знает сколько лет, так что не удивлюсь, если тут помимо рептилоидов, иллюминатов и масонов еще и совы затесались. Это личное и я не хочу об этом говорить. Бетс сверлил меня хмурым взглядом. Ты же в курсе, что, закрывая глаза на проблему, ее нельзя решить. Я не закрываю. Я отбрасываю глупые варианты. Есть. Наш диалог прервал влетевший в кабинет Гордон, который показывал фото со смартфона, демонстрирующие знакомый символ на правом зубе мудрости. Он был частично прикрыт под слизистым слоем, который кое-кто надрезал, так что неудивительно, что эту маленькую деталь могли упустить криминалисты. Мне оставалось только иронично посмотреть на мрачного упертого мыша. Спасибо, Джим. Мне надо все обдумать. До связи, до связи. Супергерой завершил вызов и молча вернулся к компьютеру. Мда, походу помимо фетиша на мышей, быться еще совы как-то задевают. Готов результат анализа, миллиардер, любящий латексные костюмы и гачиму чесноткачанными бандитами, вывел на экраны кучу графиков и формул, в которых я мало что понимал. А можно кратко? Для тупых. Анализ ДНК дал отрицательный результат, поскольку образец сильно поврежден, зато химический анализ выявил много интересного. Помимо высокого содержания электрума, того материала, что был на оружии, обнаружено высокое содержание триметилфосфита, давшего тот невыносимый запах, о котором ты упоминал, а также моноаммония фосфата. Говоришь, нападавшие расплавились? Я утвердительно кивнул. Могу предположить, что это была реакция с большой концентрацией термической ортофосфорной кислоты, причем невероятно активной, раз от тела остались лишь лужи. У тебя остались еще какие-нибудь вопросы? Что с Генри? И почему он все еще заперт здесь? Он вроде адекватен. Он адекватен, пока в камеру поступает специальный химический состав. Если выпустить его на волю, то он довольно быстро сойдет с ума под влиянием твоей крови. Переливание лишь временно откатило процесс, но до полного исцеления еще далеко. Постой, моей крови? Так, похоже, с прокачкой ушла не только постоянная боль, но еще поменялся состав красной жидкости, бегущей по венам. Хьюго ее серьезно доработал, чтобы она была не только токсичной, но еще повышала концентрацию некоторых гормонов, количество которых он дополнительно увеличивал различными препаратами. Так, вопрос насчет прогулок снимается, тогда переходим к следующему. Ты не мог бы меня подвести, а то я тачку на юге доков припарковал. Мышь тяжело вздохнул и поднялся с кресла. Поехали. Все равно мне сейчас в ту же сторону. Примечание к части. Бэтмобиль. https://twinkcom.media/izzichxc8tgb.jpg.large. Тайное убежище. https://tlrulateru-translation21117453.jpg. Генри Адамс. https://tlrulateru-translation21118239.jpg. Глава 63. Сюрприз. Бетс высадил меня неподалеку от нужной парковки и поехал куда-то на запад города. Подозреваю, что он собирается проверить подозрительную домоправительницу Лероя, чтобы выйти на след совиных ниндзя, либо попробовать найти сбежавшего мелкого. Хм, а может он отправился в пещеры ловить джокеров, которые подозрительно тихо себя ведут. Ладно, у меня есть свои проблемы, и вряд ли я чем-то смогу помочь величайшему детективу, особенно без должной подготовки. Перед поездкой домой Астон подвергся внимательному осмотру на наличие сюрпризов, но я не нашел ничего подозрительного. Думаю, пора придумать какую-нибудь маскировку, а то мало того, что машина слишком приметна, отчего становится относительно легко отследить мои перемещения, так еще ее не бросишь в первом попавшемся переулке. Без активных систем обороны местные быстро растащат транспорт на сувениры. Хм, а в принципе, что я могу с этим сделать прямо сейчас? Только купить запасное авто, поскольку ангар с нужным оборудованием еще не построен. Стоп, у меня же есть магия и доступ в одну из самых больших магических библиотек мира. Уже сейчас я могу прикрутить руны для полной смены цвета, а если применить творческий подход, то цвет можно сделать неоднородным, и попробовать получить иллюзию объема там, где его нет. На полную смену внешнего облика, конечно, не стоит рассчитывать, поскольку траты маны станут нереально большими, а у меня, к сожалению, нет своего магического источника под боком. К тому же даже упрощенный вариант получить не так уж просто, и придется не только поделиться своей кровью, как я это сделал для битых Орли, но и задействовать накопители, чтобы не ходить постоянно с полупустым резервом. Проблему накопителей я решил прямо в дороге, сделав заказ на 20 синтетических алмазов разных цветов. Желтые были самыми крупными и относительно дешевыми из-за примесей, но у меня не было уверенности в том, что они будут иметь нормальную емкость и не будут постепенно терять заряд, поэтому их я взял немного на пробу, а вот бесцветных набрал с запасом, осознавая, что в любом случае их использую. По словам Зи, хороший алмазик из-за своей структуры спокойно заменяет кристаллы, растущие у магических источников, правда по емкости искусственные камни будут проигрывать, но эта проблема частично решается их количеством и доступностью. В особняке меня встретила довольная Натали, которая отчиталась о проведенных работах. Наконец была переоборудована кухня и вся центральная часть особняка, но особенно меня порадовала полностью доделанная первая линия обороны, охватывающая всю территорию поместья. Если подделка попытается сунуться сюда, то его будет ждать очень неприятный сюрприз. Из любопытного мне продемонстрировали еще два обнаруженных тайных хода, позволяющих незаметно выйти на улицу. Один я приказал замуровать, а второй превратить в нормальный выход. В любом случае строящееся тайное логово будет иметь несколько путей, ведущих за пределы территории, а если мне понадобится незаметно покинуть здание, то всегда можно свалить через окно. После отсчета менеджер ушла, а я принялся за расчет рун для смены окраски авто и прервался только, когда вернулась уставшая, но очень довольная Харли, о чем мне сообщила система безопасности, выведя на экран трансляцию с камер у ворот. «Мистер Джей, у меня для вас обалденный сюрприз», — радостно заявила Орликин, сияя улыбкой до ушей, когда вошла в мастерскую. «Хвастайся», — я благосклонно кивнул, решив не пробовать угадать, а то в прошлый раз сюрпризом оказалась готовая к сексу Бабс. В этот раз логично, что будет Зи, но подобный исход слишком невероятен даже для этого безумного мира. Вот, под моим внимательным взглядом, блондинка выгрузила из кармана 5 знакомых пробирок, сгоняла в Аркхем. Только мне кажется, что половина все же испортилась, судя по выпавшему осадку, она взболтала парочку емкостей, продемонстрировав плавающие внутри хлопья, которых раньше точно не было. Так, походу накрылся жидкий гипноз, но зато компоненты амнезиака выглядят нормальными, что уже неплохо, учитывая не самые лучшие условия хранения. «Моя ты умничка», — я радостно закружил счастливую девушку. «Тебя же никто не заметил, не должны были. Камеры я зациклила, с людьми не встречалась. Кстати, можете не сильно переживать, если эти штуки не получится воспроизвести. Зира сказала мне о зельях со схожим эффектом, правда нужны будут специфические компоненты, но я сильно сомневаюсь, что тут обошлось бы без них. Попробовать восстановить никто не мешает, ведь лучше иметь два способа воздействия», — говорил я, смещаясь в сторону ванной комнаты, чтобы наградить верную помощницу. Утром, как это ни странно, наступило утро, причем раннее. Я решил встать пораньше, чтобы выгравировать на машине рассчитанные вчера комбинации рун, но мое занятие опять было прервано сигналом системы безопасности. Самое любопытное, что непосредственного вторжения не было, но умная программа заметила фигуру, вот уже 10 минут курсирующую вдоль забора. Хм, судя по шикарным темным волосам, выбивающимся из-под шляпки, эта женщина. Стоит проверить, что она здесь забыла. Одеваюсь и иду в сторону таинственной незнакомки. Вот только за оградой никого нет, хотя камеры исправно демонстрируют наличие человека. Сердце пропустило удар, поскольку хваленая система оказалась полностью бесполезной, и ее взломали всего лишь за 2 дня. Черт, Харли может грозить опасность. Хах, концентрируюсь, чтобы быстрее обдумать варианты и с удивлением смотрю, как из воздуха появляется женская фигура в бежевом плаще. Зи, Джей, волшебница подняла взгляд, отвлекаясь от странного амулета, который держала в руках. «Черт, не узнал тебя одетый». «Хех, ну, ты поняла». «Да-да, не продолжай. Что ты тут делаешь?» «Я тут живу. А теперь тот же вопрос к тебе». Пришла из-за магической активности, которую засек детектор, она продемонстрировала амулет с крупным блестящим камнем, мерцающим таинственным красноватым светом. «Вот значит как, я, в принципе, о чем-то таком догадывался, учитывая темпы строительства, а теперь мои мысли получили подтверждение. У меня тут небольшая стройка идет, опускаю взгляд на землю. А-а-а, понятливо протянула чародейка, пряча амулет в карман пальто. Да и угадаю, все, они так известны, ты шутишь, они единственные, кому можно доверить тайную постройку чего-либо. Я бы не был так уверен, раз ты смогла засечь магическую активность. Не переживай, брюнетка отмахнулась, у меня получилось только из-за наличия драконьей жилы, которая послужила усилителем сигнала для амулета. Остальные вряд ли что-либо обнаружат. К тому же фон успел заметно снизиться, пока я сюда добиралась, а через час от него и вовсе не останется ни следа. Хаем, может, заскочишь на чашку чая? Предложил я, рассчитывая узнать побольше информации об окружающем мире. «Предпочитаю кофе», — с улыбкой ответила она. После заверения о наличии у меня отличного кофе, Затанна перепрыгнула с помощью заклинания забор, и мы вместе вернулись в особняк. Пока готовился бодрящий напиток, я ненавязчиво расспрашивал гостью о строительной компании. Информации оказалось не слишком много, но зато стал понятен уровень доверия к таинственной организации. Все дело в контракте, невероятно грамотном и без подводных камней магическом контракте, который полностью дублирует текстовый вариант, и который могут увидеть лишь обладатели магического зрения. Как это ни странно, но о самой ФСО было очень мало данных, кроме того, что она реально строит все и любит клиентов, оплачивающих услуги интересными технологиями или магическими знаниями. Нигде она базируется, ни имена руководства, да что там говорить, даже внешность таинственных строителей неизвестна. Хотя чародейка утверждала, что это явно кто-то из адского измерения, судя по окрасу магического фона. Она даже была готова сказать, что это какой-то подвид чертей из-за характерной ауры, но больно уж неправильный. Мало того, что их силы направлены на созидание, а не разрушение, так еще они не пытаются как-то вредить, что в принципе противоречит их природе. Хех, адские гастарбайтеры равшаны с джамшутами. Если честно, я думаю, что это организовал кто-то очень могущественный из другого измерения, и ему явно интересны супергерои и суперзлодеи, подвела иллюзионистка итог своим рассуждениям, отпив кофе. Вот как, спасибо за интересный рассказ. Уа, доброе утро, мистер Джей, на кухню, широко зевая, пришла сонная блондинка. О, привет, Зи, какими судьбами? Привет, обнаружила подозрительную магическую активность и решила проверить, но это оказалось из-за деятельности ФСО. Понятно, Харли перелила в чистую чашку остатки бодрящего напитка и включила плиту. Ты завтракать будешь? Нет, спасибо. Мне уже пора домой, хочу заранее к затмению подготовиться, а не делать все в последний день в режиме аврала. Тепло попрощавшись с моей помощницей и извинившись за поспешное отбытие, Затанна пошла к выходу, а я отправился ее провожать. Пока мы шли по тропинке, иллюзионистка постоянно бросала на меня странные взгляды, и стоило нам остановиться у ворот, как она внезапно приблизилась. «Ты стал ощущаться по-другому», чародейка буквально обнюхала меня, что выглядело достаточно смущающе. «Зи, странно, от тебя веет магией. Сначала я думала, что это из-за магического фона, но дело точно не в нем», она глубоко вдохнула. «Хаем, ты случайно благословление не получал?» «Вроде бы нет», я занюхнул рукав, словно алканавт с большим стажем, уловив лишь запах клубничного шампуня, которым пользуется Харли, а потом трется об меня, напоминая в такие моменты кошку. «Знаешь, я еще вчера заметила, но не придала этому значения. Все же теневая вершина насквозь пропитана магией, да и не до того было, ее щечки слегка покраснели. О, кажется, мне известна причина. Это не может быть из-за резкого увеличения резерва, но плохого контроля», сделал я предположение. «Вот как, да, такое вполне реально». Я мысленно усмехнулся, хах, все же не зря в четвертое начало отправил все очки навыков и продолжил изучение иллюзий. «Честно, мне уже не терпится проверить свой статус, но лучше потерпеть, и тогда прибавка будет выглядеть гораздо внушительнее. Зи». Она стояла вплотную, и стоило ей чуть приподнять голову, встретившись со мной взглядами, как я обнял ее и поцеловал. Мягко, приятно. Девушка немного подалась навстречу, нежась в моих объятиях. От нее приятно пахло кофе и чем-то цветочным. «Имха», спустя минуту чародейка отстранилась, пряча взгляд. «Извини, но я еще не готова к таким отношениям. Мне совершенно не хотелось отпускать от себя соблазнительную красотку, но приложив титаническое усилие, Я разомкнул кольцо рук. Еще не время. Понимаю. Вопрос сейчас прозвучит странный и неуместный, да и ответ на него скорее всего находится на поверхности, типа, мы же чемпионы и все такое, но, я немного смутился. У Харли во время секса глаза становятся разноцветными, как ты сама знаешь, у кого. Хих, Затанна глупо хихикнула. Умеешь же ты поддержать атмосферу. Но вообще это странно и такого не должно происходить, так что надо будет еще раз вас проверить. Извини, брюнетка сделала шаг назад. Мне пора. Не оглядываясь, она покинула территорию поместья, а я вернулся на кухню, где меня встретила Харли, в глазах которой плясали бесито. Догадываюсь об их причине, учитывая то, что телек на стене демонстрирует вид с камеры у ворот. В следующий раз нужно быть чуть понастойчивее. Блондинка поставила на стол тарелки с манной кашей и вазочкой варенья. Я решил не торопить события, тем более без тебя не так интересно. Кстати, а что ты делаешь? Спросил я, заметив здоровенную кастрюлю на плите и батарею бутылочек со странным содержимым. О, вчера Зи поделилась со мной очень классным рецептом и даже ингредиенты одолжила. Я привстал, увидев, что внутри бурлит какая-то малоаппетитная зеленая жижа. Да, и что эта штука должна делать? Это очередной сюрприз, обещаю, вы будете не разочарованы. Харли чмокнула меня в щеку, садясь рядом и принимаясь за еду. Хорошо, что-то много в моей жизни стало сюрпризов, но когда они приятны, то почему бы и нет? До момента отъезда на студию я все же успел выгравировать основные руны для смены цвета, но с объемным изображением решил пока не заморачиваться. Харли тоже не бездельничала, и, когда я вернулся на кухню, с радостью презентовала кастрюлю с готовым зельем. Словно блеванул единорог, теперь вместо болотной воды жидкость окрасилась во все цвета радуги с довольно четким разделением по спектрам. Хи-хи-хи, о том же подумала. А теперь, набрав в грудь побольше воздуха, моя верная помощница внезапно окунула голову прямо в емкость, а потом вынырнула, отплевываясь. Феф, тьфу, на вкус эта штука отвратная, сказала она, высунув язык. И что должно было произойти? Внешность Харли ничуть не изменилась, что в какой-то степени радует. Ща, любимая прикрыла глаза, сосредотачиваясь, а затем щелкнула пальцами, отчего ее волосы перекрасились в рыжий. Ну как, она внимательно осмотрела локон. Получилось. Вау, протянул я в восхищении. Это же восхитительная маскировка. Долго держится, целую неделю, но самое клевое, что мона тратится только на смену цвета, который можно менять усилием воли.